Причины, подготовившие разделение церквей, подзаголовок. Римская империя в дохристианский и христианский период резко разделялась на две половины – восточную и западную. Это разделение обусловливалось разнородностью населения той и другой половины. В первой преобладало население греческое, во второй – латинское или алатинившееся, каждое своим особым характером и направлением жизни и деятельности. Христианская церковь, распространившаяся во всей империи, в силу той же разности населения империи, отсюда и разности народных характеров, нравов, склонностей, воззрений и тому подобного, также заметно распадалась на две половины – восточную и западную. С самых первых времен христианства мы видим в церквах восточных и западных некоторые особенности, которые отличали их друг от друга. Из этих особенностей более выдающуюся представляется разность в направлении церковного просвещения. Восточные церкви, допуская участие разума в деле веры, раскрывали и уясняли основы христианского вероучения путем научным. Западные, напротив, отрицая участие разума в деле веры, по большей части чуждались научных исследований о догматах веры и вообще не интересовались отвлеченными богословскими вопросами. Но зато обращали большое внимание на внешнюю сторону христианства, на обряды, дисциплину, управление, отношение церкви к государству и обществу и тому подобное. В восточных церквах при разрешении догматических вопросов явились ереси. На Западе, так как там богословскими вопросами не интересовались, ересей почти совсем не было. Там, при отсутствии разумного понимания христианства, появлялись только расколы, страница 268. Восточная иерархия стремилась опровергнуть все ереси и установить православное вероучение на прочных началах. Западная старалась всевозможными средствами охранить церковные порядки, поставить себя в независимое положение от светской власти и усилить свое влияние на общество и государство. Словом, в Восточной церкви были свои интересы и стремления, в Западной – свои. Уже эта разность интересов и стремлений церквей Восточной и Западной, половины империи, разделяла их между собою, хотя не настолько, чтобы они могли считать себя чуждыми друг другу. Единство веры, таинств и всего церковного устройства долгое время связывало их в одно целое. Разделение с прекращением всякого общения между церквами восточную и западную могло последовать только тогда, когда со стороны одной какой-либо церкви было бы нарушено единство веры, таинств и церковного устройства. К несчастью всего христианского мира, западная церковь нарушила это единство и отпала от союза с церковью восточную. Из прежде сказанного видно, как западная церковь мало-помалу, в течение нескольких веков, произвольно допускала у себя нововведения и искажения в области догматической, обрядовой и канонической. Так, в VI-XI веках во всех западных церквах утвердилось учение об исхождении Святого Духа и от Сына, Филиокия. Подобного рода учение, извращавшее основные догматы христианства, Вселенская Церковь, со включением и Церкви Западной, всегда признавала еретическими и содержащих подобные учения всегда исключала из своего общества. Далее Западная Церковь допустила у себя много обрядовых отступлений. Пост в субботу, совершение Евхаристии на опресноках, совершение миропомазания одними епископами, безбрачие духовенства и тому подобное. Наконец, в области канонической Западная Церковь допустила невероятное нововведение, сделав папу главою и верховным судьею всей Вселенской Церкви. Учение о главенстве Папы, поставлявшее его выше Вселенских соборов, не спровергало все церковные порядки, установленные апостолами и отцами. Осуществление его на практике могло повести и повело Западной Церкви к искажению всего вероучения, всего христианства, так как одно лицо, всегда могущее заблуждаться, по своему произволу, не стесняясь ничем, могло вводить новые учения, новые обряды, новые церковные устройства, и таким образом могла дать церкви не тот вид, какой дан ей основателем ее, Господом Иисусом Христом и апостолами. Такими заблуждениями и уклонениями от общецерковных порядков в связи с существовавшей издавна разницей в характере и направлении жизни и деятельности между восточную и западную церквами, церковь западная подготовила свое отпадение от союза с церковью восточную. Эта информация Смирнова.